Предупреждение. Скоро было замечено, что девичьи посиделки за прялками определенно пошли Асоке на пользу. На другое утро она заплела косу и взялась мести избу. Потом отобрала у государыни-свекровушки корзину с бельем, развесила во дворе сохнуть. Подозвала Калаярова брата-подростка, велела снять суконную свиту, зашила порванный на локте рукав. Взяла деревянную мису и ложку, замесила тесто, нажарила вкусных оладьев на всю семью. Еще через несколько дней вместе с бусом сходила на обуевище поклониться могиле, принявшей прах Калаяра и срезня. И, наконец, честь честью поблагодарив за добро, ушла с матерью домой, в родную деревню. Белки всей толпой провожали ее. «Ты бы погостил, братик названый», — попросила она Бусова. «Батюшка твой поправляется, а мне...» Бусы увидел, как дрогнули у нее губы, и сразу побежал к матери за позволением. И мама, конечно, позволила ему задержаться. Ну, то есть у зайца в деревне не одна Асока жила. Была здесь лихая березка, которая сразу взялась шпынять Бусова на каждом шагу, и он, знай, гадал про себя, на что бы ей это было надо. И слепой дядька Лось, ощупью отличавший крашеный ивовый пруд от некрашеного, и чернокожий Ульгиш, что вечно торчал под навесом у Лося. «Ты, парень, молодец! При Асоке ходишь вправду как брат», — сказал однажды Бусому Лось. «Только пора уже тебе ее оставлять». Свались на Бусова берестяная крыша, она и то не так сильно ударила бы его. Он почувствовал, как малиновый жар напитал уши и приготовился растечься на все лицо и покосился на Ульгиша. Слышал ли, вздумает ли насмехаться? Ульгиш сидел в сторонке. Поставив перед собой новенький туис, он сосредоточенно срисовывал плетеный узор. «Спасибо за вразумление, дядька Лось», — выговорил Бусый. «Так мне и надобно сделать». От Лося не укрылось напряжение в его голосе, а может и то, как мальчишке бросилась в лицо кровь. Он погладил опрятно изогнутую ручку корзинки, проверяя, все ли в порядке. «Асоке с тобой легче и вспоминать Калаяра, и забывать о нем временами», — сказал он Бусому. «Ты ее на руках несешь, словно ту цаплю подбитую. Помнишь, как ты ее выпускал? Помнишь, как крыльями получил за то, что рук вовремя не разжал?» «Помню, дяденька Лось», — ответил Бусы смиренно, но горькая обида не проходила. «То ж птица глупая, а Асока, она же Асока». Но сколько он не силился потом истребить в памяти показавшиеся злыми слова, так и не совладал. Трах! Две крепкие дубовые палки с громким треском сшиблись в воздухе. Бусый и его противник, гибкий и стремительный чернокожий парнишка, почти одинаково покачнулись, но все-таки удержались на своих чурбаках. Мальчишки, ждавшие очереди занять их места, лишь разочарованно вздохнули. Опять никому не удастся заменить оступившегося поединщика. Бой Бусова с юным мономатанцем затягивался. Тот и другой раз за разом умудрялись сберегать равновесие, хотя сражались честно, били своими дубинами размашисто и сильно. Остальные игроки уже плясали от нетерпения, но места на чурбаках все не освобождались. Трах! С ближней березы снялась ворона и полетела прочь, негодующе каркая. «А по голове бы кому? Тут и голова прочь. Такими ударами сносят друг дружку с чурбаков начисто, супротивника роняют и падают сами». Бусый с Ульгишем устояли вновь оба. Высокие нетолстые кряжи были утверждены на таком взаимном удалении, что, стоя на одном, дотянуться палкой до противника, влезшего на другой, было нельзя. Все удары приходились по такой же палке в руках у стоящего напротив. Поэтому игра считалась безопасной, несмотря на то, что крепкие, особым образом обожженные дубинки оружием были нешуточным, да и действовали ими мальчишки от всей души, дубасили, не осторожничая. Постоять на чурбачках всякий раз сбегалось немало желающих, но черед переходил быстро, не заскучаешь. Даже встать на колеблемый торец и удержать его под ногами было не так-то легко. Очень уж высок и шаток отменно. А если не просто стоять, замерев, но еще и попробовать размахнуться тяжеленной дубиной, а если при этом по твоей дубине шарахнет другая, не легче? Да окажется в этом ударе совсем не та сила, которую ждал. А вдруг хитрый соперник, желая тебя провести, чуть изменит направление взмаха, и твой защитный удар не встретит опоры. В общем, только тому это просто, кто смотрит со стороны. Один удар, реже два, и оба ротоборца под общий хохот сыпятся наземь, а на освободившиеся чурбаки карабкаются уже другие. Сегодня чаще других победителем выходил Бусый. Этому особенно никто не дивился. Бусова зайцы знали хорошо. Знали его обыкновение хмуро смотреть противнику куда-то в живот, словно там в животе таилось еще не родившееся движение. Чего доброго и вправду таилось. Иные пробовали делать, как он, только не у всех получалось. Ульгиш на чурбачок забрался впервые. Он случайно забрел на игрище, а когда стали звать, вначале отнекивался. Наверное, срамиться не хотел. Несколько раз он ронял палку и сам падал с опрокинутого кряжа. Выслушивал хохот и, кажется, поначалу собирался озлиться, но вместо этого распалился азартом, ожил и неожиданно приноровился, почувствовал телом, как подавать туда-сюда ненадежный насест, творя летучее равновесие. И одного за другим стал скидывать наземь зайчат, пока не подвернулся монометанской косе давенский камешек. Против Ульгиша на чурбак встал Бусый. Скоро зайчата от нечего делать принялись считать удары. Благо поединщики бились не просто честно, не пытаясь лишь выстаивать, оказывая пустой вид, что бьются. Они сражались отчаянно, без видимой осторожности, яро вкладывались в удары, их ни в чем нельзя было упрекнуть. Вот Бусый, размахнувшись одновременно с Ульгишем, сделал вид, что пускает всю силу в удар, но в последний миг двинул запястьями. Ульгиш ожидал столкновения и начал проваливаться вперед, но не провалился. Его палка полетела за палкой Бусова, являя едва ли не собственную волю, и все-таки сшибла с ней, хлестко и звонко. Так что теперь уже Бусому вроде бы неминуемо предстояло лететь с чурбака. Нет, тоже не слетел. Правда, выгнулся неловко назад, вытянув далеко вперед руки с тяжелой дубиной, в которую Ульгиш тут же и нацелил новый удар, короткий и резкий. Нацелил, да не попал. Остальные мальчишки, несмотря на то, что им порядком надоело таки ждать, не могли удержаться от восхищенного вздоха. В это время раздался звонкий девчоночий крик. «Лакомка щенков вывела!»